Глава 13. Тим. Оцениваю масштаб трагедии. Судя по тому, как Громова поджала губы и округлила глаза, мы где-то на краю обрыва, не меньше. Улыбка на лице сама собой вырисовывается. «С кем я переспал, блин?» «Практически». Киваю, наблюдая за ее реакцией, и делаю шаг в Аринкину сторону. «Она даже кончила. Громко». Оплетаю пальцами тонкое запястье. Милые претензии, конечно, особенно когда у нее самой в наличии завалялся Саша Паша. Но я себе не враг. Разыгрывать спектакль и убеждать ее, что я с кем-то потрахался, не буду. Я и сам, этот синяк только к вечеру, после того, как от нее уехал, заметил. Улыбнула. Прости, но с твоими тараканами никто не сравнится. Понижая голос до шепота, практически касаясь губами аккуратной ушной раковины. «Все твое. А на других даже как-то не встает». На моих последних словах, которые Громова, на удивление, воспринимает быстро, ее щеки вспыхивают. Арина резко подается вперед. Снова, видимо, сбежать решила. Если это действительно так, то препятствовать я не стану. Разжимаю пальцы и делаю шаг в сторону. Закидываю испорченную кровью этого мудака футболку себе на плечо и растираю ушибленную скулу разодранными костяшками пальцев, которые вот-вот распухнут. Неплохо было бы приложить что-то холодное. Новая футболка была, между прочим. Из груди вырывается легкий вздох досады. Громова продолжает стоять на месте. Смотрит на меня. Пытается вспомнить, как меня засосало. Охрана тем временем уводит этого дегенерата в фойе клуба. Съездил, блин, по папиной просьбе. Проверил, почему у них тут вся система лагает. Этот фитнес-центр сидит на отцовской автоматизации «Умный дом» для фитнес-клубов. А я последние 2 дня по папиному велению исполняю роль обслуги. Мотаюсь по городу и разруливаю всякую хрень, которая у них вечно приключается. Так, собственно, здесь и оказался. «Кстати, удачно!» «Спасибо!» Тонкий Аринкин голосок врывается в мысли, переключая на себя все внимание. «Тебе нужно в больницу!» Вздрагиваю от ее аккуратного прикосновения к тыльной стороне ладони. Арина проводит пальцем возле сбитых костяшек и шумно выдыхает. «Не нужно, само заживет!» «У меня аптечка есть, в машине!» «Не уверен, что там найдется что-то серьезнее зеленки!» «Хорошая машина», — бегло осматриваю ее «Вольво». Ариша смотрит на покоцанный бампер и тянется за телефоном. «Павлику набираешь?» «Ну не могу я смолчать». Громова снова краснеет. «Такси хочу вызвать. Не думаю, что смогу сейчас за руль сесть. Испугалась». Руки рефлекторно сжимаются в кулаки. «Эта лысая свинья просто так не отделается, уж точно». Стискиваю зубы и сразу чувствую неприятное жжение по щеке. Нормально он меня так приложил. Старался, тварь. «В машину мою садись, отвезу», — киваю на Авентадор. Подаюсь в сторону тачки, но Ариша следом идти не спешит. Переминается с ноги на ногу. «Что опять?» Глаза сами закатываются. Понимаю, что она испугалась. Плюс от своего же засоса там чуть ли не в легкую кому ревности бахнулась. Но у меня и так нервы на пределе. Я все еще на взводе от случившегося. Никак не могу выбросить из головы мысль о том, что бы произошло, не появись я здесь этим утром. А может, на моей? Ее нужно в автосервис отогнать. Не хочу, чтобы родители знали. Папа ключи, скорее всего, заберет. Волноваться будет. Я бы, честно говоря, и сам забрал. Таким, как Аринка, с водителем лучше ездить. Уродов на дороге хватает. Это вон Катька моя, как сирена бы тут верещала и всю округу подняла. А еще бы электрошокером этого козла шибанула. Огромного! Ключи давай. Протягиваю ладонь, и Арина быстренько вытаскивает из сумочки брелок. Спасибо. Замечаю легкую улыбку на ее губах и расплываюсь в ответной. На пару секунд накрывает. Садись! Несколько раз моргаю и поспешно натягиваю свою футболку обратно. Поправляю часы и только потом сажусь за руль. Аринка забирается следом, накидывает на себя ремень. «Что ты тут делал?» — интересуется, как только мы трогаемся с места. «За тобой следил». «Не бойся». Обозначаю сразу. Мало ли, что она там себе надумала уже. Может, в сталкеры записала. Я, конечно, с придурцой, но не до такой степени. Я здесь по работе. Работе? Ага. Отец еще 2 дня назад приперся ко мне на квартиру с утра пораньше. Мы с Гиршем всю ночь зависали в клубе. Я час как домой приполз, а тут такой сюрприз. Ведро воды на башку. Папа умеет устроить бодрый подъем во всех смыслах. Беседа у нас получилась короткой, да и больше в ключе монолога. Он в основном говорил. Итог? Стряс с меня обещание браться за ум и включаться в работу. Ага, а сам даже к разработчикам не пустил. Отправил, блин, хренью какой-то заниматься. Тренером, что ли? Аринка улыбается, но стоит мне повернуть голову, поджимает губы. Улыбки как не бывало. А жаль. Мне всегда нравилось за ней наблюдать. Красивая она, моя Громова. До сноса башки. А когда улыбается, так вообще. Смешно. Нет, они сотрудничают с Liberty Group. Умная система. Я что-то не подумала. В душевых, кстати, сенсоры не всегда срабатывают. Эта функция к нам не относится. Улыбаюсь. А какие относятся? Климат, освещение, система охраны, централизованное управление, кривые датчики в душе, проблема производителей. Я думала, все связано. Не все. Сервис какой едем? Не знаю, я как-то в ДТП не попадала еще. Нужно в страховую позвонить, наверное. Наверное. Киваю. Сам я туда никогда не звонил, и всей этой системы не знаю, честно говоря. Если я и бил машины, с последствиями всегда кто-то другой разбирался. Сворачиваю на парковку со знакомой вывеской. Это сеть сервисов отца Дениса. Иногда создается впечатление, что они по всему городу на расстоянии 10 километров натыканы. Глушу двигатель. Не могу, конечно, на нее не посмотреть. Башка сама в ту сторону поворачивается. Аринка перебирает пальчиками ремешок сумки. Отстегивается. И выходить из машины не спешит. Правда, все это до момента, пока глазами со мной не сталкивается. Тут же начинает суетиться, чтобы выбраться на улицу. Что ж, следую ее примеру. «Спасибо еще раз», — бормочет и взгляд предсказуемо отводит. «Всегда пожалуйста». Вытаскиваю телефон из кармана и открываю приложение такси. Аринка мнется рядом. Молчим. «Идиоты!» Видимо, права была Катюха. «Пойду», — снова Арина. «Поаккуратней будь», — неосознанно касаюсь ее плеча. «Да». Громова пятится и, наконец, поворачивается ко мне спиной. Честно говоря, кроет не по-детски, и сейчас ей впрямь лучше уйти. Отхожу к дороге. Боковым зрением замечаю, как к Аринке бежит кто-то из сотрудников. Они о чем-то говорят, она указывает на свою машину. Мужик прикладывает пальцы к губам, что-то отвечает. Арина заторможенно кивает, а потом бросает взгляд в мою сторону. Снова что-то отвечает и, взмахнув рукой, направляется ко мне. Когда оказывается рядом, снова мнется. Я тоже молчу. Жду. «Прости, ты не мог бы одолжить мне денег? У меня столько не будет. Нужно просить у родителей, а я...» «Сколько?» Я все верну, позже. Ну? 100 000. У нее тупо царапина на заднем бампере, а он ей под покрас там полтачки закатать, что ли, хочет вместо одного элемента. Меня не видел, скорее всего. Уверен, что приехала одна и решил нагреться на очередной дурочке. У него за день тут много таких в обтягивающих жопу лосинах, которые ни хрена не соображают в тачках. Идеальные жертвы развода. Пошли. Тяну ее за собой. Пальцы наши уже на автомате переплетаю. Когда подходим к этому чудо-работнику, по лицу видно, что настрою он свой явно теряет. «Владимир», — щелкаю по бейджу, — «администратором не позови и кофе налей».